Оксана Заугольная. Охота на мавок. Жениться Ярош не собирался ни на этот покров, ни на следующий. Парень он был видный, да и мать давно невестку требовала. Только у Яроша и своя голова на плечах имелась. Не только чтоб кудри носить, да щи хлебать. Жену ведь заведешь, так сразу беды посыплются. Мать сейчас вон как просит жениться, хоть на косой Катьке или на Милославе, которая до того таща, что поди и пары деток не выносит. Но это пока. А стоит жениться, и начнет пилить и молодуху, и его за компанию. Ярош этого на старших братьях насмотрелся, с него хватило. А потом дети пойдут. Маленькие визжащие комочки. Этого он тоже насмотрелся у братьев. Да и подрастут лягушата, что толку? Все одно работать придется не с утра и до ночи, а с утра и до утра. Так и жизнь вся пролетит. И до 40, если дотянет, будет точь-в-точь, как его старик-отец. Злобный и мечтающий найти хоть какое-то место, где можно передохнуть от жены и ее нытья. Мать Ярош любил, конечно, но то, что она отца в могилу сведет, и тот только рад будет глаза сомкнуть и ее не слышать, понимал даже его самый младший сопливый племянник. Так что нет, хотя девки в деревне были одна, другой краше. Если не считать Катьку да Славку, сватов засылать Ярош не торопился. Зимой можно было принести хвороста вдовой Лужке или подкинуть сено ее корове, да и погреться с ней на палатях. А летом молодые парни, вроде Ярыша, охотились на мавок. Никакой жены для забав не нужно. Конечно, священник с чужим для этих мест именем, который приезжал к ним из соседнего села, охоту эту не жаловал. Но и запрещать не запрещал. Сам понимал, что молодым парням нужно, а так хоть до греха не доводит. Обычно. Всем в деревне было известно, что как только мавки начинают невеститься, да на деревья лезть или в поле бегать, так и парни на охоту пойдут. Ну и молодые девки, кто посмелее, тоже в поле убегали, в одном из подним. Мавки соперниц никогда не трогали. А парням какое горе, разве что живую теплую девку обнимать не страшно. А понравится, так и сватов заслать недолго. И всем хорошо, и холодным мавкам, и теплым деревенским. Коль же кто понесет после русальих недель, то тут каждому свое. Кто и женит на себе парня, особливо если отец окажется у девки посуровее. Сначала ее выдерет, потом жениха, а к покрову и за свадебкой можно погулять. А кто и избавится от приплода, уйдет в холодную воду к мавкам. Те или дитя заберут, или же обоих, коли сестрица им девка приглянется. Ярошу до этого дела никакого не было. Чай боги от сестер миловали, да и от приплода тоже. Ну и хорош был Ярош, широкоплечий, силен. Такого не каждый рискнет принуждать прикрыть русалий грех. Разве что кузнец бы мог. Но кузнец дочку свою на русалиях после захода солнца со двора не пускал. Красавица Бланка не раз пыталась присоединиться к подругам, устав от того, как перебирает отец в женихах, точно в сару. И тогда неслышные в сумраке тени девушек, сбегающих в поле, сопровождались криками и визгом из кузницы, где Габа не жалел вожей, вбивая в дочку послушание и смирение. Вот и этой ночью Ярош выскользнул из дома, хотя мать и требовала выспаться как следует перед работой. Выспаться он успеет еще, а мавки уже вовсю хихикают в поле. Да и друзья Ярыша, парни помладше, из тех, кого еще не захомутали, уже собираются и двигаются в сторону реки. Ярош прислушался. От кузницы не доносилось криков Бланки, да и двор весь темнел, словно вымер. Неужто передумала в этот раз бежать? Или Габа использовал вожжи, как грозился, и привязал Бланку к палатям? Впрочем, думал про красивую Перестарку, да ей уже минуло 18 зим, Ярош недолго. Вот околица, а там до поля рукой подать. С деревьев раздавалось хихиканье. Самые горячие головы прямо тут останавливались и карабкались к мавкам. Ярош тоже когда-то был таким же дурачком. Снять хихикающую тварь с дерева невозможно. Любиться же среди веток неудобно да колюче. Ярошу хватило пары раз до насмешек старших братьев насчет царапин на лице и спине. Бегал он хорошо. В поле любую догонит. Чем по веткам скакать, она не белка и не мавка. И он шагал вперед, пока не дошел до межи. Тут валялась уже снятая парнями и девками обувка. Мавки отчего-то были без ума от обуви и могли на поле лишить и ее, да и жизни тогда уж. Ярош усмехнулся, чувствуя себя тертым калачом. Он до поля шел босиком. Все лучше, чем путаться в полутьмах, выбирая свои поршни, меж прочих. Примечание — поршни. Или поршень, или постолы. Простейшая старинная кожаная обувь у славян. Конец примечания. Постоял мгновение, прислушиваясь к смеху, вскрикам и шорохам, и, наконец, шагнул на поле, позволяя высокой ржи сомкнуться за спиной. «Шурх!» — пронеслась мимо тень. Ярош легко угадал по этой скорости мавку, но вдогонку не бросился. Самые свежие мавки робко похихикывали в середке поля. Туда Ярош и собирался. Мимо пронесся тяжелый броня. Старый товарищ, которому тоже пора было бы привести в дом на покров невесту. Да только девки от него вертали нос. Даже коз на середину лета пощупать не давали. Не то что поймать на русалиях. Броне везло, если удавалось поймать хоть какую молодую неопытную мавку. Порой он оставался на поле и утром, что уж совсем не одобрялось. Приходил домой сонный, бледный и счастливый. Ярош один знал, почему Бронислав не удержался. Похвастал укусами на теле, даже на совсем непотребных местах. Мертвые девки недовольствовались объятиями брони и пили его живую кровь. Гадость какая! С тех пор Ярош отдалился от друга, а коли приходилось куда-то вместе ходить, то плевал поперед себя и на ладони, чтоб не прилипла никакая зараза. За этими мыслями Ярош наконец дошел до сердцевины поля и замер, выслушивая добычу. Откуда раздастся хихиканье? Хвать! И только удалось скользнуть по холодной, чуть влажной коже. Неудача. Ну да ничего. Ночь только началась. Азарт охотника уже проснулся. Кровь закипела, и Ярош чуть присел, чтобы не возвышаться над рожью. Одно поле всегда отдавалось мавкам на забаву, и молодым деревенским, значит, тоже. Но сколько бы ни топтали рожь или ячмень в своих забавах мавки, росла она после этого только гуще и урожай давала самый богатый. Жаль, что гуляли они лишь на одном поле. Хорошо хоть всегда на разных. Старики жалели только о том, что мавки никогда не избирают для игр пшеничные поля. Бес их знает почему. Ярош снова выкинул вперед руку, на этот раз удачно. Под сжавшимися пальцами упругая холодная плоть. Ухватил за кисть. Какой молодец! Он повалил несопротивляющуюся более мавку на примятые колки стебли ржи и навалился сверху. Теперь было самое сложное. Он вдохнул поглубже и приник губами к рту мавки. Хихиканье смолкло. Отчетливо пахло тиной и гнилой водой. Но плох тот парень, что в детстве не нырял в самых глухих заводях и не наглотался за свою жизнь этой болотной жижи сполна. Одним разом больше, одним меньше. И Ярош скользнул языком по острым мелким мавкиным зубам и глубже, касаясь ее языка, так похожего на пиявку. Не так ли они высасывали кровь из брони? Ярош не знал. Ему мавки ничего не делали. Обмякшая была мертвячка завертелась ужом, под Яршем, будя в его теле и без того не слишком глубоко дремавшее желание. Но он держал крепко. Задрать рубаху он ей всегда успеет. Этот секрет тоже знали только опытные парни, обычно не делившиеся с неопытными товарищами. Яршу повезло. Когда он жаловался после первых своих русалей, старший брат Мирко шепнул ему, что нет никакой радости тыкать в холодную рыбину. Как и живую, мертвую девку нужно целовать. Долго и так сладко, как только можешь. И тогда холодное, скользкое тело сопреет, станет мягче и податливее. Вот Ярош и целовал. Крепко прижимая извивающуюся мавку к земле, а свободной рукой шаря у нее за воротом. Груди, пока холодные и тяжелые, будто бычьи пузыри с колодезной водой, радовали величиной ладони. «Как же хороша и сдобна была мавка при жизни!» И чего утопилась дура? Спрашивать Ярош не стал. Да и некогда было спросить. Мавки не люди, говорить не умеют, только хихикают, да на русалиях не вестятся. В остальное время им попасться... Ну, нежить она и есть нежить. Одними кровавыми засосами не отделаешься. Мавка и впрямь размякла, раскинула широко и подогнула ноги, живот и все, что ниже, у нее потеплело. Ждать, когда согреются ее конечности, заблестят прикрытые пленкой белые глаза, Ярош не стал. Был бы ему оно надо. Всем хорошо забавляться с Мавкой. Не понесет, жаловаться не станет. Кроме двух вещей. Первое — молчание. Если Мавка не хихикает, а теплые Мавки теряют эту способность, и Ярош понятия не имел, почему, то она молчит. Девки пищат, охают и стонут, иные плачут или ругаются, но ни одна не молчит, как Мавка. Когда первый жар спадает, двигаться в тишине под еле слышное хлюпанье податливого тела не слишком приятно. Оттого Ярош и предпочитал оставлять мертвячек, недолюбив. К тому же священник поддерживал в деревенских суеверный страх. На что де Мавкам человеческое семя? Была еще одна причина. Мавки могли попытаться попробовать кровь. Не насосаться, как речные слепни, а укусить зубами, глотнуть крови горлом. И от такой невестушки избавиться посложнее, чем от кузнечьей дочки. Чтоб не скреблась под окнами и не караулила у реки, надобно идти к священнику, каяться и несколько недель таскать крест на груди. Крест Ярош не любил. Ему больше по нраву были старые боги, что не мешали любиться с кем хочешь, работать сколько сможешь и жить, как судьба предложит. Вот и сейчас он отпрянул, чуть жалея о несбывшемся, остром удовольствии, зато с целыми руками и ногами. Поправил одежду, дожидаясь, пока Мавка нырнет в рожь, и снова захихикает вдалеке. Еще много времени до утра. Успеют еще погулять. И Мавка, и он сам. Теперь, когда первая охота оказалась успешной, Ярош уже не торопился. Зуд в пальцах от неудовлетворенности чуть сбивал с толку, но он заставлял себя выжидать. Теперь хотелось поймать не Мавку, а теплую девку. Так что первые два броска, когда рука ухватила сначала склизкую от тины косу, а в другой раз холодную руку, он провалил, каждый раз отпуская добычу с легким чувством сожаления. Как водится, повезло в третий раз. Девка была тощая, не во вкусе Ярша, с крепкими, как ранние яблочки, и такими же маленькими грудками. Зато теплая. Ее в губы Ярош целовать не стал. Сам знал, что от его рта сейчас несет тиной. Сразу спустился ниже, задрал подол рубахи, прильнул губами к мелко вздрагивающему животу. Спустился ниже, в мягкий волосяной холмик. Девка придушенно пискнула, боясь подать голос и быть узнанной, на что Ярош самодовольно улыбнулся. Темнота ему была не помеха. У него все девки выдавали себя, так что он всегда знал, кого сторониться до следующей весны, а то и до русалей. И, конечно, Иренку он узнал еще до того, как растянулся на ней плашмя, подминая под себя послушное и разгоряченное тело. Но какова Иренка? И не боится брату попасться? Что Милан тоже охотится где-то здесь, Ярош знал. Как и то, что быть Иренке поученной вожжами, может, и посильнее, чем Бланки, если Милан признает о ее участии в Мавкиных забавах. Он уже излился в выгибающееся под ним тело и теперь лениво размышлял. Отпускать девку и охотиться за другой, или же придержать Иренку до утра? Тощая, как дворовая кошка, она оказалась куда горячее вдовой ложки. В невесту не годится, конечно, даже думать нечего. Но русалии хоть и идут посреди лета, ночи дают все одно, темные и долгие. Можно еще послушать, как стонет под ним Миланова сестрица. Только мысли то и дело возвращались к Бланке. Получила ли она свою порцию науки? Или ей хватило прошлого года, и нынче она даже не выглянула за порог? Не успев унять раздражение от того, что в голове снова появились мысли о Бланке, вот далась ему эта девка, Ярош ослабил хватку, и Иренка недовольно заилозила, то ли пытаясь сбежать, то ли делая вид, чтобы Ярош держал крепче. Или жесткие ржаные стебли кололи нежную кожу. «Поди с этими девками разбери!» И в этот момент он услышал крик. Нет, поле вовсе не было безмолвным. Хихикали и шуршали рожью Мавки, гыкали упустившие добычу парни, вскрикивали и стонали парочки. Шумным было поле, вроде каждый сам по себе, отдельно никого и не услышишь. Но этот крик был другим. Отчего-то Ярош сразу сообразил, в чем дело. Поднялся резко, заставляя охнуть размякшую Иренку, поправил исподней и бросился на звук. Только бы не за межой. Когда он добежал по крику, уже хриплому и полному безнадежной усталости, он понял, что от самого страшного боги их уберегли. Бронислав, чтоб его самого боги взяли и Мавки до дна выпили, не сумевший поймать ни Мавку, ни девку, решился на большой грех. Он подкараулил девку у межи, когда она замешкалась, снимая обувку. «Нельзя брать силой!» Нельзя брать за полем. Кто в деревне не знает этого? Бронник тоже знал, но он хотел девку, теплую и сладкую, и решил, что ничего не случится, если он прихватит девку у межи, да и затащит силой на поле. А уж на поле-то он в своем праве, разве нет? Все это Ярош понял по следам воржи, понял, глядя на неясный силуэт толстого брони с пыхтением старого кабана, елозившего в примятой соломе над продолжавшей отбиваться девкой. И по голосу Ярош ее тоже узнал. А не узнал бы, догадался бы и так, кто еще мог опоздать и замешкаться у края поля. Бланка? Звериная ненависть к броне хлестнула мгновением Яроша и пропала, словно это происходило не сейчас, не прямо перед ним, а вдруг всплыло воспоминанием. Разве так бывает? И он потряс головой, изгоняя глупые мысли. Ну да, толстяку повезло. Что Ярошу до этого? Можно подождать, когда он закончит, и перехватить Бланку, пока она еще не успеет прийти в себя и побежать. Но Ярош, не брезговавший целовать мавок, почему-то передернул плечами и развернулся, уходя прочь от молящей о помощи Бланки. Может, потом, если встретит Бланку, случайно поймает за руку или за косу, но не после брони. И он ушел снова в самую сердцевину поля, резко раздвигая руками рожь, будто злился на нее за что-то. И пойманную мавку любил скучно, без ласк, сам замерзая от ее холодного, словно лягушачьего тела. А потом и впрямь поймал Бланку. Не поймать ее было нельзя, она совсем не понимала правил русалей, и вместо того, чтобы со смехом бегать по ржи, просто брела куда-то, при этом не покидая пределов поля. Поймал, повалил в высокую рожь, правда, почти сразу же об этом пожалел. Бланка была не чета Иренке. Да, в теле и грудь почти как у той, первой, в эту ночь, его мавки, но до того вялой и неотзывчивой, что Ярош почувствовал себя неуютно. Будто не до конца остывший труп. И пусть он прекрасно знал, что мавки — те же мертвячки, утопленницы, и от того, чтобы не глядеть в белые выцвевшие зенки, русалии приходятся на темные ночи, но до потех с настоящими мертвецами не опускался. Да и никто в их деревне, даже неразборчивый бронник. Он все-таки поцеловал Бланку в губы, просто чтобы проверить, что дышит. Да нет, живая. А что вялый, так этот кабан брони отдавил ей все бока, намял косточки. И снова показалось странное. Словно, не будь брони, и Бланка сказала бы ему что-то такое, о чем девки обычно молчат, даже после свадьбы. Ярошу и не надо было того вовсе, но он все равно ждал. В общем, ночью Ярош был скорее доволен, чем нет. И ушел не первым и не последним, и девок уже после Бланки полапал в волю. В рожь больше никого не валил, сил не было. Но до чего приятно просто хватать визжащих теплых девок, щупать через длинные рубахи, вдыхать рисковатый аромат пота, травы и семени. Ох, какой урожай ржи будет по осени, боги приглядят. Про Бланку он наконец и думать забыл. Спокойно добрался до дома, да завалился на сеновале. Как всегда делал летом, не желая спать в душной избе. А вот проснулся Ярош совсем нехорошо. Сначала он почувствовал, что замерз, и попытался пошевелить руками и ногами, чтобы разогнать кровь. Не получилось. Испугаться как следует Ярош не успел. Он понял, что связан. По совсем уж ранней юности они иногда шутили так с друзьями, но те лета давно прошли. Попытка осмотреться из-под ресниц не принесла успеха. Его движения уже заметили. «Проснулся, гаденыш!» Проворчал над ним Габа, нависая так, что неба не было видно. Ярош распахнул глаза и понял, что про небо подумал не зря. Его и впрямь выволокли, сеновало, оттого и холодно. «Стрико, Габа! Что я вам сделал?» Возмутился Ярош, надеясь, что его голос не звучит хныкающе. «Пустите!» «Теперь жениться придется!» Будто не слыша его, пробормотал Габа, и огромные плечи его поникли. «Не такую свадебку я хотел. Не такого зятя!» «Эй, подождите!» Ярош завертелся ужом, пытаясь избавиться от веревок. «Да развяжите меня! Не сбегу чай! Я-то что, это бронька все?» Он еще не успел подняться, развязанный сердобольными соседками, как налетела мать Бронислава, похожая на пеструю дурную курицу, размахивающую крыльями. «Ты моего Броню не трожь!» — визгливо заорала она. «Он всю ночь с палати не вставал, не то что вы, бесстыдники!» Ярош мог бы сказать, что знает. Тетка Агата принесла Броньку как раз с русалей, вынудив Алиша жениться на покров, пока пузо не полезло на нос. Но не стал. Алиш — мужик тихий. Он напоминаний таких не заслужил. Да и Бронька на него не похож. Ярош только голову повесил. Тетка Агата и побожиться могла, что Броня дома был. Разве что Бланка сама подтвердит. Уж этого толстого Борова от Яроша она точно отличила. Да, верно, не хотела. Это Ярош мог понять. Но соврать ему в глаза вряд ли. «Да спросите Бланку!» — в сердцах выпалил он, выпутываясь из остатков веревок. «Вот уж соседи удружили, вечно так. Как пить, так до змеев перед глазами. Как бить, так до кровавых соплей. Как вязать кого, так ровно гусеницу». «Мы бы и спросили. Да только утопла Бланка», — сказал кто-то, и Ярош замер. Почему-то сразу поверил, хотя точно знал, не могло так быть. Не могла на Русалиях Бланка утонуть. «Не могла на Русалиях Бланка утонуть», — повторил он вслух, едва открывая непослушные губы. «Никто не может на Русалиях утонуть». «Не может. Она смогла», — проронил отец Ярыша. И Ярыш замотал головой, понимая, что это значит. «Только сильное желание умереть поможет утопиться в Мавкины праздники. Только не примет вода тело, выбросит на берег». Ярош еще раз оглядел угрюмые лица соседей, мрачных братьев, отца. Матери не было. Впрочем, он и так уже понял, что его ждет. «Да не я это Бланку обидел!» — простонал Ярош, уже не задумываясь о том, насколько жалким звучит его голос. «Не я! Не губите!» Зря он это, конечно. Никогда не помогало. Может, если бы чужой священник из соседней деревни пришел, Ярош еще на что-то надеялся бы. Но тот малохольный оттого и жив до сих пор был, что обладал невероятным чутьем на беды и не являлся, когда не стоило. А такая свадебка точно не по нраву его богу. Не привечали такого самоуправства и родные боги Ярыша, и его соседей. Да только есть поверье. Коли утонувшую девку отдать замуж, то она спокойно уйдет. Не обратится нежитью, не станет приходить к родным ночами, не станет пить людскую кровь. То, что ни разу это не срабатывало, вере не мешало. Насильно посаженный во главе стола Ярош, наконец, успокоился. Зато года три ни на ком другом его не женят, чем не повод порадоваться. Сейчас еще выпьет и закусит на удачу, а там... Ставни и двери в избе крепкие. Чай, не первый год семья тут живет. Походит Бланка вокруг дома мужа, да и успокоится. Авось вспомнит про Броньку. Тогда Ярош уж посмеется, и помогать трусливому соседу отгонять нечисть не будет. Пусть тетка Агата своими воплями мавок гоняет. Стол споро накрыли. Невыспавшийся Ярош только глазами хлопал, разглядывая смутно знакомых соседей, толком никого не узнавая. Хоть бы умыться дали, изверги. Но всем было не до жениха. Пусть не подали ничего мясного, не то время, но вот рыбы к столу натащили. Иначе как мавки опять развеселились и с телом выбросили подношение семье будущей сестрицы. Зато горячего питья было много. На травах, на ягодах. И каждый наливал жениху. Хорошо. Невестушку же бабы за печью переодели в приготовленное девкой несколько зим назад платье. Да там и оставили лежать до поры, чтобы ее вид не портил праздника. Праздник и впрямь пошел бодрее после того, как сливовая наливка тоже показала дно. Ярш совсем развеселился и подумал даже, что все обойдется. Со двора его не отпускали, но кто уйдет дальше, чем до ветру, когда кормят вкусно и поют щедро. Вот и Ярш бежать не собирался. Не из тех он, кто от проблем бегает. Бланку жалко, конечно, но утром похоронят честь по чести. А если все-таки уйдет водой, то должна быть справедливость. Не он ее снасильничал почти у межи, не ему и ответ держать. Уверенность его поколебалась ближе к вечеру, когда почти все разошлись, и к охмелевшему жениху подсел сам кузнец. Габа пил много, но не пьянел, только мрачнел все больше. «Бланка от тебя предложение все ждала. Я оттого всем женихам отказывал», — буркнул он. «А вон и как повернулась». «Из-за тебя она в омут полезла. Не спорь, знаю я. Из-за тебя не упокоится. Чует отцовское сердце. Не упокоится». Ярош только отмахнулся, но внутри засело. «То есть как это? Из-за него каждый русалий на поле сбежать хотела? Неужто он бы за зиму на посиделках не понял? Глазками Бланка в него не стреляла, зимой провожать до дома не звала. Но на поле ему тоже показалось что-то странное. Будто Бланка и впрямь туда идти не хотела, но пришла за ним. Ярош помотал головой. «Не, придумал все, Габа. Горе в нем, говорит, и только». Сливовая наливка была прошлогодней, оттого хитрая. Сладкая и густая, она казалась совсем не крепкой. Но Ярош только уронил голову на мгновение, а очнулся уже, один в избе. «Да ладно бы один». Рядом с Бланкой, привязанной за ногу, точно какая скотина, к скамье, где лежала мертвячка. Ярош потер лицо, сбрасывая хмельную сонливость, и присел на скамью, стараясь не касаться нарядной юбки. Река не успела испортить красивое лицо Бланки, сгладить черты, раздуть тело. Рыбы не объели его, волосы не успели черпнуть тины и водорослей. Она была очень бледная и не дышала, а в остальном — ровно живая. И Ярош против воли вспомнил ее на поле. И неясно, виноват ли был невыветрившийся хмель или какая-то жалость, которую снова он испытывал к Бланке. Но Ярош потянулся вперед и прижался губами к сомкнутым губам невесты. Они были холодные, чуть жестковатые, словно ошпаренная свиная шкурка на ломте холодного мяса. Неприятные. Ярош отпрянул, понимая, что поступил глупо. К чему ему целовать мертвячку, будь она сколько угодно его невеста? Подняться и сесть прямо не получалось. То ли он запутался во всех этих праздничных тряпках, то ли сел неудобно. Он дернулся, отчего тело дернулось следом. Нет, не следом. Бланка села сама. Открыла некогда синие, а теперь белые глаза. «Чур меня!» — отодвинулся от невесты Ярош. Хмель слетел, как не бывало. «Чур!» Никто из парней никогда не видел, как рождается мавка. А те, кто видел, не сумели рассказать. Так что для Ярыша все было в новинку. У реки он множество раз видел, как из личинки стрекозы вылезает взрослая особь. Мальчишки любили подбирать этих личинок и кидать их под дверь бани, чтобы послушать ругань банника. Он почему-то таких шуток не терпел. Личинка выбиралась из воды на стебель растения, трескалась кожа на спине, и оттуда выбиралась стрекоза. Знал он также, что мавки дырявые, со спины все внутренности видать, оттого и обнимать кольцом мавку ни одному парню в голову не придет. Бесспинные девки только ночью на русалиях на что и годятся. О чем Ярош не задумывался, так это о причине, почему мавки вдруг становились таковыми. И вот теперь предстояло это узнать. Ему бы ковырять непослушными пальцами крепкий узел на веревке, а он, как телок, пялился на сидящую Бланку, на которой трещали платье чуть глуше, но сочнее, кожа и плоть. Бланка уронила голову на грудь, будто устала держать прямо, продолжая мертвыми белыми глазами глядеть прямо перед собой. А ее спина продолжала разрываться, выпуская наружу другое существо. Гибкое и тонкое, совершенно нагое и лишенное женских прелестей, оно отличалось серой и на вид очень плотной кожей, острыми темными когтями, бывшими словно продолжением длинных пальцев. Существо вылезло по пояс и зыркнуло на Ярыша желтыми кошачьими глазами. Отражение ли собственного бледного испуганного лица в глубоких вертикальных зрачках, или острые треугольные зубы в приоткрытой пасти существа, но что-то заставило Ярыша очнуться. «Бескуд!» — с отвращением и ужасом прохрипел он. «Бескуд!» Бескуды встречались не слишком часто, и деревенские полагали, что это от того, что пещер поблизости нет. Это тебе не безмозглый упырь. Бескуд — тварь хитрая и кровь пьет, не в пример ловчее. Ну и всем было известно, что бескуды зреют в коконах под сводами пещер, а ночами выползают наружу и порой добираются до людей, чью кровь любят больше любой прочей. А оказалось, вон как. И Ярыш продолжил дергать узел, еще надеясь на побег. Бескуд уже проворно выскользнул из тела Бланки, которая снова села прямо. Чего Ярыш совсем не ожидал? Так это того, что первый его схватит Бланка, то есть мавка. Теперь Ярош видел, что Мавка окончательно вылупилась. Старая кожа облезла клочьями, висела еще на влажных бледных руках, и открывшиеся из-за разодранного платья груди бесцветные мертвые глаза сверлили его любопытным взглядом. А уж когда Бланка разомкнула бледные губы, Ярош узнал, что услышит. Хихиканье. И все равно она застала его врасплох, когда обхватила холодными лягушачьими руками и вцепилась мелкими острыми зубами в шею. Ярош взвыл и задергался, пытаясь освободиться от рук своей мертвой невесты, но тщетно. Он давно забыл о своей жалости к Бланке, царапал ее ногтями, обламывая короткие ногти, пытался давить на глаза, чувствуя под руками вязкую жидкость, но тщетно. Бланка кормилась. Для новой Мавки русалий не существовало. Она хотела есть. И все тут. Нападение Бескуда Ярош воспринял почти с облегчением. Бескуд не рвал плоть мелкими зубами, он вполз на Яроша, удобно устроился на животе, полоснул когтем чуть ниже пупка. Короткая острая боль — и все. Сложил без губы рот трубочкой и высунул острый черный язык. Ярош давно перестал вырываться, глядя, будто зачарованный, как ныряет блестящий от крови язык в рану и обратно. Налакомившись, новорожденный Бескуд прильнул к краям раны ртом, и Ярош почувствовал тошноту вместе с болью, что рождал длинный острый язык, снующий в его внутренностях. От боли или потери крови он давно должен был потерять сознание, но вместо этого глядел. И глядел в яркие кошачьи стекляшки, дослушал хлюпанье под ухом, где неряшливо продолжала кормиться Бланка. Первыми отнялись ноги. То ли совсем лишились крови, то ли острая боль в спине была тому виной. Не иначе, как Бескуд добрался до хребта и высасывал из него сердцевину. Но ног Ярош больше не чувствовал. Потом повисли плетьми руки. Ярош обрадовался. Значит, скоро. И можно не пытаться больше сопротивляться, хотя его попытки были совсем жалкими. Остро пахло отхожим местом, но густой запах крови перебивал и это. А потом запахи исчезли. И другие ощущения. И Ярош, наконец, смог закрыть глаза. Снова открыл он их утром. Во рту привкус крови от прокушенного языка. Штаны мокрые, грязные, зато жив и невредим. Солнце стояло уже высоко, и на скамье Бланки не было. Ну да, утопленниц хоронили без шума ранним утром, да так, чтобы не прознал священник. Ярош мгновение колебался, оставаться в избе или нет, но вспомнил про грязные исподни и решил не гневить богов и ускользнуть незаметно. Во дворе было тихо, и небо такое низкое-низкое, предгрозовое. Летняя духота тоже чувствовалась, небо готовилось пролиться прохладным ливнем. Обычный такой день во время русалий. Ярош вспомнил ночь и вздрогнул. Что это было? Дурной сон? Да только он с малолетства от дурных снов штанов не пачкал. Так ничего и не решив, он огородами да околицей добрался до реки. Разделся да присел у воды прополоскать штаны. Мавок он не боялся. На русалиях они днем не выбирались на берег, отсыпаясь после ночных игр. Да и не нападали, не тащили под воду и ночью, если только ты был без поршней или лаптей. А Ярош благоразумно обувку не надевал, даже на свадебку. Машинально почесал шею в том месте, где грызла его плоть невеста. Вроде цело. Он забегал пальцами по бугристым участкам кожи, рваному краю. Кровь не текла, больно не было. Но что это? Посмотреть в дрожащие глади реки не получалось. Вода шла рябью. Со дна поднималась муть. Ярош натянул влажные штаны и поднялся. Что бы это ни было, жить оно не мешает, верно? Вот и думать об этом нечего. Лучше пойти и поработать на славу, а потом отдохнуть. Работы Ярош не чурался, если она была не из-под палки. А сейчас просто не хотел идти домой. Видно ли дело отдать его мертвячке и даже на эту горе-свадьбу не прийти? Нет, он серьезно обиделся. Имеют право, будто не знают, каков он. Поверили Броньке и тетке Агате. Дать фу на них всех! Ну и как водится, стоит на кого-то плюнуть, как кто-то является. Ладно, хоть не крикливая Агата. Да только и Броню Ярош видеть не желал. Отвернулся от бывшего друга и зашагал быстрее к полям. Авось найдется, какая работа у мужиков. Где межу подправить, где траву покосить. Скотину кормить зимой надо не только по своим дворам, но и по тем, где мужиков не осталось. Чай не чужие друг другу. Ярош вспомнил, как эти не чужие люди бросили его на съедение Мавки и поджал губы. А потом вспомнил про Бескуда и остановился. Бескуд. Что, если не привиделось? Бескуд может всю деревню пожрать. Тут его и догнал Бронька. «Яр!» Он шмыгнул носом и попытался ухватить Ярыша за рукав. «Яр, прости, а? Испужался я. И каменями могли забить. А я ж...» «А ты у мамки один. Не то что я с тремя братьями», — процедил Ярыш, отдергивая руку. «Меня и каменями можно, и оболгать, будто это я Бланку снасильничал». «Да она уже ногой за межой была!» Начал оправдываться Бронька и снова потянул руку удержать Ярыша. «Яр, ну ты сам подумай, разве я мог удержаться?» Он заплакал, некрасиво размазывая слезы пополам с соплями, подвывая тонко по бабе, отчего Ярышу стало еще противнее. «Мог», — сухо ответил он. «Не мы придумали дни, когда мавки не вестятся. Не нам менять правила. Из-за тебя Бланка в омут с головой рухнула. Тебе надобно было и ответ держать». «А вот и нет!» Бронька успокоился так же резко, как начинал плакать. «Ты виноват! Она тебя видела, когда мы с ней рожь мяли. Плакала потом еще горше, чем подо мной. Видно, надеялась, что ты в драку за нее полезешь. А ты...» Он махнул рукой, отошел и вскоре исчез из виду. А Ярыш остался с тем неприятным гадким чувством, что вроде бы ты и хотел разговор прервать, но прервали за тебя, и ты словно виноватым остался, брошенным. Но долго переживать не стал, благо до луга, откуда слышались мужские голоса, оставалось всего ничего. На лугу Ярыш поспешил заменить изможденного Сденека, который поспешил сесть на камни в тенечке. «Духота!» — крикнул Сденек, когда лицо его приобрело нормальный цвет. «Того гляди, полуденница в темечко поцелует!» Полуденницы никого не целуют, это присказка такая. Но Ярыш знал, что от жары может случиться удар. С Лушкиным мужем так и произошло. Глупая смерть. Ладно бы волк задрал или бескут выпил, а то упал и все. Тоже с Дэнеком звали. Так что Ярыш только кивнул, размахивая косой. Может, одно имя, похожая судьба. Почему бы и нет? Пусть уж сидит, уступит молодым дорогу. Точно. Бескут. «Мужики, тут...» Он замолчал, принимаясь энергичнее махать косой. Что он скажет? Что ему приснился бескут? Да такой реальный, что до мокрых портков. Впрочем, вскоре он решил, что лучше его поднимут на смех, чем кого-то и впрямь высосет бескут. От воспоминаний его передернуло. Сон или нет, но ощущалось очень уж по-настоящему. «Бескуда видели рядом с деревней», — продолжил Ярыш, и сам порадовался тому, как мимоходом у него это получилось. «Одно плохо. Он сказал до того небрежно, что мужики, похоже, не восприняли всерьез». «Да какой бескут?» — вздохнул один, выглядевший незнакомым. Наверное, священник в соседней деревне так замучил мужиков своими историями, что они ускользнули под предлогом помочь соседям. Но он и про бескуда не знает». «Бескутов тут не бывает!» «Все когда-то случается впервые», — туманно ответил Ярыш и вздохнул. Что же, он хотел как лучше. Вот выпьет бескут этих недоверчивых, так он не виноват. За работой день пролетел незаметно. Ярышу даже показалось, что он не успел устать. Удивительное дело. Когда ждешь ночи, чтобы бегать за мавками, так день тянется и тянется, а как боишься наступления темноты, так вот оно. Солнце уже закатилось». Ярыш решил благоразумно не идти в свой двор. Вроде как, чтобы не приманивать бескуда или мавку к родному дому, но в глубине души понимал, что именно там его найти будет легко. Другое дело на чужом сеновале. Летом никто не гонял с сеновалов молодежь. Кто женихался, как мог, кто скрывался на сеновалах от последствий жениховства. Старого сена, пропахшего мышами, никому жаль не было. Так что Ярыш не стал долго выбирать и нырнул на первый попавшийся сеновал, лишь бы снова не столкнуться с Бронькой и его крикливой мамашей. Остальных он переживет. Мысль эта оказалась преждевременной. Ярыш понял это, едва успел ее додумать, но все равно упрямо лег и закрыл глаза. Разумеется, она явилась. Сеновалы не были домом, и двери не удерживали нежить. Мавка скользнула к нему, прижалась холодным влажным телом, пробежала липким острым языком от подбородка по щеке и вонзилась ему в ухо. Ярош едва не закричал, но мокрые пальцы нырнули под рубашку, выстудили весь крик, и словно не осталось воздуха. «Это сон», — отчетливо понял Ярош, пытаясь отодвинуться, чтобы боль, тупо свербящая в ухе, кажется, он угадал с языком пиявкой, отпустила. «Только во сне ты хочешь кричать и не можешь, а ухо, может, продуло?» Стало чуть легче. Ярош изо всех сил держался за мысль о сне и даже не пытался проснуться, просто на всякий случай. Но Мавка не унималась. Как и все утопленницы, после смерти Бланка отчаянно мерзла и оттого стала охоча до ласк. Была бы она при жизни такой верткой. Ярош уже ничего не слышал тем ухом, с которым игралась Мавка, так что не слышал и хлюпанье, с каким она снова кормилась. Жена, не насытившаяся и неудовлетворенная, взгромоздилась на него сверху и впилась языком ему в рот, проскальзывая склизким кончиком с металлическим привкусом крови за зубы. Это не было тем грехом, каким баловались парни с мавками и девками в поле. Не было и семейной вознёй молодоженов на лавке. Бланка сосала его дыхание, мяло сердце. Но нутро ее оставалось ледяным, отчего и Ярош леденел все больше. Кажется, он, наконец, смог закричать. Возможно, он кричал долго, может, даже сорвал голос и хрипел, прижимаемый к протухшему сену мавкой, но, кажется, не умер. Даже когда так и не согревшаяся мавка от злости впилась ртом теперь уже в его живот и рвала кожу, вытаскивая узкими пальцами внутренности, чтобы тотчас затолкать их обратно, будто ей они были не по вкусу, а он лишь хрипел сухими губами, выталкивая из себя: не я виноват, Броньку мучь!» Рассвет пришел уже и нежданным. Но он пришел, а Бланка сбежала, шипя почти беззвучно, утирая кровавые губы. «Знал бы, Ярош, что мавки могут не только хихикать, но и омерзительно шипеть, в жизни бы не пошел на поле». Ничего больше не болело, но вставать он не спешил. Надо будет, его мать и на чужом сеновале отыщет. А раз никто не кликает, знать и работы нет. Да и не сумел бы он работать после такой ночи. Кошмарный сон. После него словно и не спал всю ночь. Ярош поворочился еще, надеясь поспать до полудня, но вскоре понял, что бесполезно. Сон не шел. Да и заскорузлую, да бурой корки рубаху нельзя было больше игнорировать. Стоило переодеться. В деревне было тихо. Не лаяли собаки, не орали петухи. Жара. В кузнице глухо бил молот. Габи жара нипочем. Только видеть своего нового родича Ярош хотел меньше всего. Вот и, наконец, его двор. Родителей дома не оказалось. Почему-то Ярошу это очень обрадовало. Обиделся он на родителей, что ли? Отец за него не вступился на этой горе-свадьбе, а мать так и вовсе не пришла. Да и отец! С момента, как Ярош увидел его рядом с Габой, сам на себя не был похож. Осунулся, почернел весь и даже оброс щетиной. Переживал. Но даже если так, у Яроша ничего не дрогнуло. Это не отцу виделся бескут, не отца преследует мавка. Он сменил рубаху на чистую, стараясь не смотреть на живот. «Не болит, значит, ничего нет. И точка. И вроде только по деревне прошел, да в доме отчим побыл, а снова пришла ночь. Русалии еще не кончились. Ярош решил обмануть Бланку, отправившись на поле. До поля он не дошел совсем чуть-чуть. Бланка упала на него с дерева, ловко прижала колени к бокам и вцепилась зубами в шею. Спасаясь, Ярош, будто от роя шершней, рванул к реке. Хотя разве можно найти что-то глупее, чем прятаться от мавки в воде? Но от боли он ничего не соображал, метался как безумный, пока не оступился и не нырнул с головой. В этом ли месте топились девки? Здесь ли утопилась Бланка? Ярош не знал. В рот хлынула густая вода, грязная с тиной, что он взбаламутил, пытаясь выбраться из-под Бланки. Тот же вкус, что попадал на язык, когда он целовал мавок. Он сделал рывок, пытаясь оттолкнуться от дна, но запутался в мутной воде, суматошно загреб руками, легкие уже жгло, как и глаза, и непонятно было. Это Бланка жестко сжимает его тело коленями и локтями или давит вода? Это Бланка вцепилась в шею и душит, или ему просто не хватает воздуха? Вскоре исчезли и обрывочные мысли. И только тело, не желавшее умирать, продолжало трепыхаться в воде, снова и снова изламываясь в агонии. Очнулся Ярош, когда его лица коснулись солнечные лучи. Он с трудом поднялся на колени, и его вырвало на сухой песчаный берег тиной и кровью. Бланка или кто-то другой сжалился и вытащил, не дав погибнуть? — Не дав умереть, — зло прошептал Ярош, вытирая губы. — Тварь! Сама хочет до смерти замучить. Чужой священник сказал бы, что мысли, которые тут же пришли в голову Ярошу, греховны. Но не его мучила мавка. Не его высасывал бескут, не он тонул в мутной воде омута. Ярош пошел в кузницу. Хорошо подгадал по времени. Габы в кузнице не было. По счастью, его дочь тоже не пряталась в кузнице. Ярош слышал потрескивание огня, но не чувствовал его тепла. Так странно. Могла ли дрянная Бланка заразить его? Это мавки все время мерзнут, а он, Ярош, даже зимой в самые холода лишь старался двигаться быстрее, чтобы разогнать кровь. Сейчас это не помогало, и он забросил попытки. К чему это, если скоро все останется позади? В кузнице имелось все. Габа всегда был рачительным хозяином, так что Ярош без труда нашел бы и острый серп, и тяжелый молот. Но измученный бескудом парень прошел мимо. Выбрал веревку покрепче, поддергал — не порвется. Гнилья Габа не держал, но мало ли. Узла правильного Ярош не знал, но, наконец, получился такой, что плохонько, однако скользил по веревке. Хорошо. Приладил за второй конец петлю повыше, вновь подергал — держится. Отчего-то медлил, словно ждал, вот-вот кто-то войдет и остановит его. Но никто не шел. Никто не искал Ярыша, первого парня на деревне. А может, он лишь мнил себя таким? Ярош разозлился на себя, и злость, наконец, придала решительности. Он встал на чурбан, с трудом просунул кудрявую голову в узкую петлю. Снова мелькнула мыслишка увидеть напоследок синее небо и мать. Но он только-только пришел с улицы. Небо там серое, пасмурное. А мать? К чему рвать ей сердце, верно? Пусть запомнит его веселым, довольным... чем вот таким. Ярош шагнул с чурбана. Он видел висельников раньше. Лица их казались дикими и неприятными, но они висели совсем просто, будто в том, чтобы и повеситься, не было никакой науки. Должна была быстро сломаться шея, раз и все. Звучит неприятно, но Ярош сотни раз сворачивал головы курам и гусям, и только некоторые из них продолжали трепыхаться, и он чувствовал под рукой эти теплые тушки, чьи движения уже не были жизнью. И он был готов также позволить своему телу отдавать жизнь толчками вместе с конвульсивными движениями тела. И все было так и не так. Он словно начал снова тонуть. Петля затягивалась все сильнее, мешая дышать и передавливая гортань так, что он не мог кричать, хотя легкие раздирало от этого крика, который рождался внутри, под всей требухой против воли самого Ярыша. Шея оказалась крепче, чем он надеялся, и, суча ногами, дергаясь и извиваясь в петле, Ярош лишь мог надеяться, что темнеет в глазах не просто так, и его, наконец, настигнет, пусть мучительная, но смерть. В ушах шумело, и он не услышал, как открылась дверь кузницы. Не почувствовал рук, что подхватили его под колени, приподнимая выше. Он, наконец, провалился в темноту, чтобы скорее снова распахнуть глаза и увидеть над собой склонившиеся головы, и то же самое, уже ставшее ненавистным серенькое низкое небо. «Ну ты чего это, парень?» Неловко подернул плечами Габа, когда увидел, что неудавшийся висельник открыл глаза. «Второй раз помереть не выйдет». «Второй раз?» — повторил Ярош, пытаясь сесть. Ему помог Броня, слишком услужливо бросившись вперед. Чует вину, ссыкотник. «Ну, чай не первый». Влезла и Агата, поправляя платок. «Давно уж помер. Нечем мертвых морочить. Они чай тоже. Спокоя хотят». «Да помолчите, тетя Агата!» — в сердцах сплюнул Ярош и потер шею. Гортань болела ровно так, как должна, по его мнению, болеть после веревки. В животе было холодно и пусто. Руки и ноги двигались. Разве он может быть мертв? «В какой-то из разов!» — вспомнил сразу все. «И как тонул...» И как его кровь пили мавка и бескут? Не из каждой мавки рождалась эта пьющая кровь тварь, а лишь из той, что по своей воле шла на смерть. но оставляла на берегу свое сердце. Что же, Бланка оставила свое Ярошу, а он не хотел этого видеть? Дурак! «Да как пошел на поле за мавками бегать, так и сгинул», — тихо ответил Броня. «Не помнишь?» Ярош не помнил. Вдруг стало важным, понесла ли от него Иренка. Живым ему некогда было раздумывать о младенчиках, а сейчас, поди ж ты, заволновала. Чтобы матери утешение, да и сама Иренка, она теплая. Он оглядел стоящих вокруг людей. После того, как прошлой зимой утопилась Бланка, забили толстого Броньку, что довел справную девку до полыни. Тетка Агата пошла против деревни, защищая сына. Люд в деревне, может, и темный, как вечно говорил чужой священник, но справедливый, уважил бабу. Похоронили их рядом. Габа ненадолго пережил единственную дочь, и Ярошу стало неловко. Занимать место повесившегося по весне кузнеца было чем-то неправильным. Сденок, он не зря припомнил Лужку, это и впрямь был ее муж, поцелованный то ли полуденницей, то ли солнцем. Милан, Якуб, Совка, Алиш, Горост, теперь Ярош, узнавал их всех. И тот, кого он принял за отца, чуть перекошенные плечи, что он заметил, но не принял во внимание. «Дед Михал?» — спросил он неуверенно. «Михал, Михал!» — буркнул тот и потер плечо. Да, его задавило бревном, когда избу складывали. Он был беспросветно мертв, как и все кругом. Ярош только сейчас понял, что за эти дни ни разу не ел и не чувствовал голода. «Ну вот, бескуда при себе держи, девку-мавку тоже!» — строго произнес незнакомый мужик, которого, судя по лицу, задрал медведь. «Жизни в тебе нет, но крови еще достанет, чтобы они не шли в мир живых за свежей!» «А потом...» Ярош хотел сказать, мол, пусть эта Бронька держит при себе Бланку, раз снасильничал, но прикусил язык. Яростно хотелось ощутить кровь во рту, но ее не было. Мужик пожал плечами. «Знамо дело, упырем станешь, а вось колом упокоит покрепче», — равнодушно ответил он. Никогда еще Ярош не хотел ничего так страстно, как сейчас. Умереть. И никогда его желание не было столь же несбыточным. А ночью... В мертвую тихую деревню танцующей походкой вошла Бланка. Она легко почуяла сидящего в кузнице Ярыша. Подобралась ближе, обвела руками, забираясь когтистыми мокрыми пальцами под рубаху, пристроилась губами к его шее. Было больно. Слишком больно для того, кто умер. «Это просто у меня в голове», — напомнил себе Ярыш слова деда, который неумело попытался утешить его, хлопнув пару раз по плечу и буркнув. Крови надолго не хватит. Мавка сладко хлюпнула, вгрызаясь в шею, и он закричал.